Антонина училась в Новосибирске, любила этот город и начала описывать его. Иностранец заинтересовался, стал расспрашивать ее. Она, конечно, не пожалела красок, а потом сообщила, что в Новосибирске у нее пересадка. Никита Родионович внимательно слушал Антонину. История получалась предлинная, но в ней пока еще не было ничего нелепого. Вскоре в купе возник спор о Новосибирском театре. Антонина доказывала, что это лучший театр в СССР. Один из артистов ее поддержал. Ему довелось бывать в Новосибирске. Второй артист заявил, что лучший театр в Одессе. Иностранец, не видевший ни Одесского, ни Новосибирского театра, стал интересоваться архитектурой того и другого. «Вы ничего не потеряете, если сами посмотрите театр и убедитесь в моей правоте», — сказала ему Антонина. Вначале он промолчал, а потом, в дальнейшей беседе, высказал желание сделать остановку в Новосибирске. Артисты смеялись. «Вот что значит интересная дама! Сразу уговорила!» Я-то думала, что он шутит. Но когда стали подъезжать к городу, иностранец застегнул чехол своего маленького чемодана и приготовил макинтош. Мы вместе сошли с поезда, а при выходе из вокзала расстались. Он нанял такси, а я пошла сдавать вещи в камеру хранения. Больше я его не видела. «И все?» — спросил разочарованный Никита Родионович. «Нет, не все», — ответила Антонина. «Это только начало. Но без него непонятно остальное». В Новосибирске Антонина занялась своими делами, а когда пришла на вокзал за вещами, ее остановили и пригласили зайти в прокуратуру. Антонина растерялась. В прокуратуре стали интересоваться, кто она, куда и откуда ехала, зачем оказалась в Новосибирске. Из первой беседы она так и не выяснила, в чем дело. Лишь на второй день из новой беседы она поняла, что все связано с иностранцем. Следователь поинтересовался, при каких обстоятельствах возникло между ними знакомство. «Вы не будете отрицать, что рекомендовали иностранцу сделать остановку в Новосибирске?» Она подробно объяснила, как все произошло. Потом следователь объявил Антонине, что никаких к ней претензий не имеет. Из заключительного разговора с ним я узнала, наконец, в чем дело. Оказывается, иностранец на второй день после приезда бесследно исчез, а впоследствии якобы обнаружили его труп. Меня больше не вызывали, очевидно убедившись в моей невиновности. В общем, история неприятная. Я до сих пор не могу прийти в себя. Антонина умолкла. Теперь уже и Никита Родионович согласился, что история действительно из ряда вон выходящая. «Не напрасно Костя волновался», — сказал он. «Будто сердце его чуяло, что с тобой что-то стряслось. А я его все успокаивал». Никита Родионович и Антонина, увлеченные беседой, не слышали скрипа калитки и звука шагов. Они подняли головы лишь тогда, когда раздался шорох раздвигаемых чьей-то рукой густых зарослей клематиса. В образовавшемся отверстии показалась голова незнакомого человека с маленькой седоватой бородкой. Негромко, как бы боясь нарушить беседу, он поздоровался и сообщил, что хотел бы видеть Ожогина Никиту Родионовича. «Я к вашим услугам. Проходите сюда». Поднялся из-за стола Ожогин. Антонина захватила журнал и ушла в комнату. Гость вошел. Рослый, широкоплечий, в белом шелковом костюме, в тюбетейке. На вид ему было 45-48 лет. «Вы Никита Родионович Ожогин?» — спросил он еще раз. «Да». Гость протянул через стол руку. Никита Родионович пожал ее. Держался незнакомец уверенно и даже развязно. Маленькая головка нелепо выглядела на его грузном теле. На лице застыла улыбка. «Садитесь», — предложил Ожогин. Как ни странно, нервозность, не покидавшая его с пятницы, сменилась полным спокойствием. «А другого места у вас нет?» — спросил гость и огляделся. «Можно пройти в сад», — предложил Никита Родионович. Гость согласился. Прошли в сад и уселись на деревянную скамью, вкопанную в землю. Незнакомец достал пачку папирос, закурил и, пристально посмотрев на Ожогина, спросил. «Вы прочли мое письмо?» Ожогин наклонил голову. «И не догадываетесь, кто я?» «Признаться, нет». «Я тот, кто нес вашу фотокарточку для Константина Ожогина». «Саткенбай. Гость не отводил взгляда от лица Никиты Родионовича, стараясь подметить выражение лица, с каким он встретит это известие. Никита Родионович спокойно выдержал взгляд. «Я не знал, кто понесет мою карточку через линию фронта», — заметил он. «Но карточка в руки брата не попала». «Да, правильно. Я ее не доставил адресату. Потерял вместе с бумажником. Без нее я не решался писать вашему брату. Возможно, что это и к лучшему». Никита Родионович неопределенно пожал плечами. Помолчали. Ожогин умышленно не проявлял любопытства. «Ну вот», — сказал Саткенбай неуверенно после долгой паузы. «Оказывается, мы и понадобились. Вспомнил о вас, господин Юргенс». Никита Родионович не сдержался и невольно усмехнулся. «Кто-кто, а уж Юргенс никак не мог о нас вспомнить», — сказал он. Саткенбай удивленно уставился на него. Маленькие глазки его округлились. «Почему вы так уверены?» «Как мне известно, покойники ничего не могут вспоминать, а господин Юргенс вот уже 2 с лишним года лежит на кладбище». Глаза Саткенбая округлились еще больше. Морщинистый лоб сдвинулся в гармошку. Он, не мигая, смотрел в глаза Ожогину, не зная, как принять его слова, всерьез или в шутку. «Не понимаю», — наконец проговорил он. «О ком вы говорите?» «О Юргенсе», — пояснил Ожогин. «О бывшем Юргенсе, который незадолго до окончания войны пустил себе пулю в рот. Я присутствовал на его похоронах и собственными глазами видел его могилу». «Ничего не понимаю», — растерянно проговорил Саткенбай. «Тогда кому же мы понадобились?» «Об этом я хотел спросить вас». «Письмо вы писали?» «Я». «Кто вам назвал пароли?» «Есть такой человек. Я действую по его заданию. Вы его позже узнаете». «Что же тогда вам непонятно? Что Юргенс умер, а работа продолжается?» Вынув платок, Саткенбай вытер влажное лицо, лоб. «Меня совсем недавно известили о том, что надо действовать», — проговорил он. «Я уже перестал думать. Решил так, раз гитлеровцам конец, значит и всему конец. А вышло по-другому». «А что вам поручено мне сказать?» — спросил Никита Родионович. «Готовы ли вы выполнять свои обязательства? Вот что». «И все?» «И договориться о следующей встрече». «Понятно. Вы сказали в начале беседы, что есть человек...» «Да, есть», — подтвердил Саткенбай. «Он стоит над нами. От него идет команда. Он сказал, что будет встречаться с вами». «Кто он такой?» «Этого я вам пока сказать не могу. Сами узнаете». «Если нельзя, не надо», — заметил Ожогин. Саткенбай зажег потухшую папиросу, молча докурил, потом заговорил вновь, но теперь тихо, будто опасался, что кто-нибудь услышит. «В среду, около консерватории, в 7 часов вечера. Ожогина там будет ожидать легковая автомашина. Он может без стеснения садиться в нее. Шофер довезет куда следует. Только надо ему сказать слово «карагач».» Саткенбай назвал номер автомашины и распрощался. Саткенбай миновал переулок, вышел на главную улицу, постоял на тротуаре, раздумывая, подождать трамвая или нет, и решил идти пешком. Он был еще под впечатлением встречи и беседы с Ожогиным. Главное, что его занимало, это сообщение о самоубийстве Юргенса. Саткенбай считал, что его нашли и заставили работать именно по поручению Юргенса. Он даже создал для себя в своем воображении примерную картину. Юргенс сидит в какой-нибудь капиталистической стране и помнит о нем, Саткенбае. Да и как не помнить, ведь Саткенбай оказал немало услуг гитлеровской разведке. Он сотрудничал с ней с 1934 года, после того, как его вывез из Турции немецкий капитан Циглер. Турецкая разведка не без колебаний отпустила Саткенбая в Германию, но ехать было надо. Фашисты уже вынашивали план похода на восток, и специалисты по мусульманским делам, такие как он, были им нужны. У гитлеровцев Саткенбаю жилось неплохо. Единственное, что его беспокоило, это будущее. Юргенс не раз напоминал, что придется работать в Советском Союзе. Конечно, путешествие в Узбекистан, который он покинул в 20-х годах, ему не улыбалось. И он не ошибся в своих тяжелых предчувствиях. Путешествие было нелегким. Оно отняло у него много сил, нервов, здоровья. были такие моменты, когда самообладание и вера в возможность остаться на свободе покидали его. И сейчас еще Саткынбай с отвращением вспоминает свои первые шаги здесь, в городе, ставшем для него чужим. Он достиг города ранней весной 45-го года, когда на Западе еще гремели раскаты орудий. Сознание того, что он добрался до места, и радовало, и страшило одновременно. Документы, выданные Юргенсом, не вызывали ни у кого подозрений. Кому могло прийти на ум, что под видом солдата, демобилизованного по возрасту и контузии из советской армии, скрывается гитлеровский агент? В городе должны были жить надежные люди, друзья, единомышленники. Старик Шермат, Дражников, Абдукарим, Файзулла. Сойдя с поезда, Саткынбай тотчас решил найти Файзуллу. В первую очередь нужно было поговорить о жилье и работе. Цветущий, залитый весенним светом город поразил Саткынбая и вызвал в его душе злость. Эти широкие улицы, покрытые зеркалом асфальта, эти светлые, нарядные, многоэтажные дома с роскошными подъездами и открытыми балконами, эти просвечивающие насквозь узорчатые и изящные, как кружево, изгороди, эти раскидистые, манящие под свою тень тополя, клёны, липы, эти машины, сотни, десятки сотен машин. Все казалось чужим, непонятным, ненужным в этом старинном восточном городе. А главное, противоречило тому, что слышал о нем Саткынбай там, на той стороне. Саткынбай не мог равнодушно смотреть не только на улицы и дома, но и на людей, идущих ему навстречу, обгоняющих его. Он не узнавал в них своих бывших земляков, а они, спокойные, сосредоточенные, веселые, жизнерадостные, шли по своим делам, ехали в трамваях, автобусах, машинах. На скрещении двух улиц Саткынбай свернул направо, дошел до переулка и остановился в нерешительности. «Неужели заблудился?» — мелькнула неприятная мысль. Он осмотрелся, постоял несколько секунд в раздумье и вернулся на перекресток. Вот двухэтажный дом, от него идет переулок. Эти четыре дома также знакомы. А пятый надстроен. Раньше был один этаж, теперь два. «Нет, не ошибся. Иду правильно», — успокоил себя Саткынбай, но, достигнув переулка, вновь остановился в растерянности. Левая сторона, на которой стоял дом Файзуллы, где находилась лавка армянина Алоева, преобразилась. Вместо низеньких глинобитных мазанок красовалось длинное трехэтажное здание школы. Дома Файзуллы нет. Кто ему ответит на вопрос, где теперь Файзулла? Круто повернув, он быстрыми шагами направился обратно. На трамвайной остановке группа девушек-узбечек беседовала о чем-то громко, горячо. Саткынбай прислушался. Девушки говорили по-русски. Они обвиняли какого-то комсорга в нерешительности и в том, что у него слова расходятся с делами. Особенно сильно возмущалась худенькая девушка, которую подруги называли Саадатхон. Подошел трамвай. Саткынбай бросил на девушек взгляд, полный брезгливости, плюнул в сторону и пошел вслед за ними в вагон. Пользуясь теснотой в вагоне, Саткынбай протолкался к Саадатхон и, будто невзначай, наступил на ее маленькую ногу. Девушка вскрикнула от боли, и на глаза у нее навернулись слезы. Сидевшая тут же старуха посмотрела с укором на Саткынбая под слеповатыми глазами, покачала головой, но ничего не сказала. Через три остановки Саткынбай сошел с трамвая. Пройдя большой красивый мост, перекинутый через полноводный канал, он стал в тень и задумался. Тяжелые мысли угнетали его. Туркестана, старого Туркестана, не было. В город неодолимо, властно ворвалось новое. Отступали, бесследно исчезали мазанки, зигзагообразные безглазые улочки, мечети, дувалы. Новое теснило их перспективой широких улиц, громадой зданий, зеленью парков и скверов, стройными вереницами деревьев, четкими линиями оросительных каналов. Саткынбай плотно сжал веки. Ему казалось, что он спит, и если откроет глаза, то все это исчезнет. Но нет, город шумел, звенели трамваи, басисто гудели сирены автомашин, — говорили без умолку люди. «Бежать! Бежать отсюда!» — прошептал Саткенбай и торопливо зашагал к окраине города. Он шел долго, не оглядываясь, не обращая внимания на людей. И только когда шумные улицы остались позади, и он оказался среди высоких земляных дувалов, то замедлил шаг и осмотрелся. Улица была глухая, пустынная. С обеих сторон теснились старые приземистые дома. Через арыки были переброшены полусгнившие деревянные мостики. Саткенбай почувствовал себя бодрее, увереннее. «Все уладится, все будет хорошо, волноваться нечего», — успокаивал он себя. «Нет Файзулы, другие найдутся». Навстречу мелкими шажками шла женщина под паранджой. Саткенбай, взволнованный, остановился, пропустил ее мимо себя. Ему было приятно видеть женщину под паранджой. До цели было недалеко. Через какую-нибудь сотню метров находился дом старого Шермата, или, как его когда-то звали, Харами, что означает «хитрый». В 20-х годах Шермат укрывал Саткенбая и его брата в своем доме от чекистов. Шермат поддерживал связь между басмачами и их пособниками. Это верный человек, и к тому же очень хитрый. Многие тогда попали за решетку, а он уцелел, остался на свободе. Саткенбай помнил, что у Шермата в саду около хауза, водоема, было припрятано оружие. Нет, Шермат, безусловно, верный человек, которому можно говорить все без утайки. «Вот тут, кажется», — подумал Саткенбай и, нагнувшись, прошел в узенькую, точно щель, калитку. Саткенбай не ошибся. Он стоял в знакомом до мелочей дворике Шермата. Несколько деревьев совсем высохло, дувал сильно накренился, хаус засыпан, но арычок по-прежнему пересекает двор. При входе в дом Саткенбай столкнулся со старой женщиной. Она отошла в сторонку и дала ему дорогу. В комнате Саткенбай увидел щуплого, обрюзглого старика в потрепанном халате, сидящего на полу. Казалось, появление гостя ничуть не удивило старика. Он посмотрел на него неподвижным, безучастным взглядом и остался сидеть, не шелохнувшись. «Неужели Шермат?» — подумал Саткенбай, приветствуя хозяина. Тот кивнул гостю головой. «Шермат-ата?» — спросил Саткенбай. В глазах старика на мгновение блеснул прежний хитроватый огонек. Возможно, что это просто показалось Саткенбаю. «Не узнаете?» — улыбнулся Саткенбай и подумал. «Как изменился! Очень изменился!» Шермат был сейчас похож на бродягу нищего, которых Саткенбаю так часто доводилось встречать в Иране. Шермат еще раз поднял бесстрастные глаза на гостя и холодно произнес. «Ульмас!» У гостя вырвался вздох облегчения. «Узнал!» «Ну, если Шермату не изменила память, значит, все пойдет хорошо». «Я знаю», — заговорил Шермат. «Ты был далеко. Зачем вернулся?» «Дерево без ветра не гнется», — улыбнулся Саткенбай и без всяких колебаний решил выложить перед стариком свою историю. А чего таиться, когда его жизнь столько раз была в руках Шермата? Он рассказал все от начала до конца, с того самого дня, когда они с братом, захватив небольшой запас золотых монет, бежали за границу, заметая и путая следы, до сегодняшнего дня. Он ничего не утаил. И чем больше говорил Саткенбай, тем легче становилось у него на душе. Будто спадала какая-то тяжесть. Теперь он не один. Теперь их уже двое. Шермат, умудренный опытом, поможет устроиться, поддержит, даст умный совет. Шермат слушал молча и не прерывал гостя. Он, кажется, весь превратился в слух. Но глаза его, когда-то полные жизни, сейчас почему-то оставались холодными, неподвижными, полуприкрытыми. Если бы он не поглаживал одной рукой другую руку, его можно было бы принять за спящего. Старик выждал немного, не скажет ли еще что-нибудь Саткенбай, и спросил. «Все?» «Все. Почти все», — поправился Саткенбай. «Подробности можно рассказать и после. Успею еще». «Уходи», — тихо, но решительно сказал Шермат и показал рукой на дверь. Рука его дрожала. «Уходи, откуда пришел!» «Когда волк теряет зубы, он больше не выходит на промысел. Отбыл свое и сидеть еще раз не имею желания. Прежнего Шермата нет. Есть старый больной Шермат, который должен умереть спокойно. Дома. «Уходи скорее», — повысил он голос. «А не то позову зятя, он живет рядом». Все мысли вылетели из головы гостя. В сердце вскипела ярость. Спазмы сдавили горло. Нечем было дышать, затряслись руки. Саткенбай готов был вскочить, броситься на эту живую развалину. Но в окно лился яркий дневной свет, и Шермат спокойно, без страха, смотрел на гостя. Он чувствовал свою силу. Саткенбай, сдерживая бешеный гнев, поднялся и уже в дверях произнес сквозь зубы. «Ну, хорошо. Я это запомню. Ты потерял веру в Аллаха, старый шакал». Шермат сидел, закрыв глаза, и не ответил ни слова.